Очнулся он в глухом, каменном подвале без окон, увидел перед собой побеленный, но весь почему-то в желтых пятнах, словно сверху что-то протекло, потолок, а на потолке зажженную электрическую лампочку. Скосив глаза, Федор разглядел у противоположной стены железную, с пышной постелью, кровать. У кровати стоял ничем не покрытый столик, на столике графин с водой. А рядом с графином, отражаясь в прозрачном стекле, лежал черный плоский пистолет и аккуратные, как игрушки, сверкающие сталью наручники. Федор почувствовал, что кто-то сидит возле его кровати, но он боялся повернуться и посмотреть, чувствуя, что при малейшем движении смертельная боль пронзит его насквозь, и он опять потеряет сознание. Он только прошептал с трудом, разжав спекшиеся губы: «Пить!» И услышал голос, от которого невольно дернулся всем телом, и эта боль все-таки пронзила его. «Здравствуй, сынок!» Когда рассеялся кроваво-желтый туман, сквозь который вернулось сознание, Федор увидел перед собой отца. Устин сидел на некрашенном табурете, смотрел на Федора и улыбался черными глазами. «Ты? Ты? Как?» — попытался что-то сказать Федор. «Здравствуй, здравствуй!» — опять проговорил Устин. Глаза его превратились в щелочки. Они смеялись, смеялись, хотя все лицо было суровым, каменным. Вот и свиделись, сынок. Устин был без бороды, и подбородок у него походил на правильный четырехугольный брусок. Брусок этот лоснился, как камень-галыш. Потом Устин встал, подошел к столику, взял пистолет, положил в карман суконного, чуть помятого пиджака. В другой карман опустил наручники и, не торопясь, стал наливать воды в стакан. Пока он наливал, Федор, пытаясь сообразить, где он, почему рядом отец, смотрел на желтые пятна на потолке, на лампочку. Она почему-то чуть покачивалась. Федор присмотрелся и увидел, что подрагивает весь потолок. Затем сверху донесся какой-то стук, топот множества ног, глухо послышалась пьяная ругань, хохот и протяжный девичий стон. Устин вернулся к сыну со стаканом в руке. «Пей!» «Это что?» — прошептал Федька. «Это?» — Устин поглядел на потолок. «Пятна, что ли?» «Кровь это. От крови протекает. Надо будет еще раз проштукатурить». Федор все еще ничего не понимал. Он закрыл глаза, потом открыл их. «Я говорю про лампочку. Качается». «А-а-а! Это солдаты с командирской невестой играют». «Какая невеста? Какие солдаты?» «Известно, какие сейчас солдаты. Германские. Пей, что ли?» Федор невольно приподнялся на локте. Красновато-желтый туман снова растекся перед глазами, но тут же начал медленно рассеиваться. «Где это я?» — прохрипел он. «Не вернулась, значит, память. Там, куда пришел, в Усть-Каменке. Ты почему тут? Где ж мне быть? Старостой тут работаю, сынок». Несмотря на страшную боль в затылке и в левой ноге, Федор приподнялся на кровати. Отец, сидевший перед ним на табуретке со стаканом в руке, закачался из стороны в сторону, как маятник. Сперва он качался сильно, потом все тише и тише. Старостой?